«Вы туда наведывались?» — спросил он. Смысл у этого мог быть только один. «Никогда. У них там, знаете ли, программа, туры для бывших берлинцев, бежавших от Гитлера, с полной оплатой расходов». «Очень мило с их стороны. Я ездил в прошлом году. Это было нечто». Я промолчал. «Мне повезло. Я убрался в последнюю минуту, в апреле 39-го». Он вздохнул. «Страшное было время, страшное. Иногда мне кажется, что такого не могло быть, что это мне приснилось в кошмаре. У меня была двоюродная сестра по матери, Соня, единственная моя родственница. Она выехала в 38-м, сразу после «Хрустальной ночи». Соня вызвала меня в Мехико. Она жила тогда с кинопродюсером, мексиканцем Яго Колоном. Не слышали о таком? Нет? Ну, короче, оставались мы там недолго. Она вышла за техасца и за Марилла, торговца автомобильными принадлежностями. Он обладал одним сказочным достоинством. Он был американский гражданин. Люди тогда были в отчаянии, не мне вам объяснять. Тем не менее, он не прогадал, она его не бросила. Соня была настоящая красавица, с легким характером, чудесно стряпала и пела к тому же. Сопрано могла стать профессионалкой. Вот как я попал в Америку. Я писал картины во всех штатах, кроме Аляски и Гавайев. Можете вообразить? Конечно, у меня не было задачи поставить рекорд, но я много разъезжал, в основном между Нью-Мексико и Нью-Йорком. Ось Таус-Гринвич-Виллидж, старые героические времена. Но заворачивал в Колорадо, Орегон, Луизиану. Объездил 14 штатов и решил, какого лешего, прочешу-ка я ее всю. Кое-где, в Небраске, например, или в Джорджии, я задерживался, может быть, всего на пару дней. В Нью-Мексико у меня был ослик, две собаки и кошка. Жена тоже была, но это отдельная история. Работ моих не видели? По-моему, нет. Но я не претендую на знакомство с современным искусством. Он ухмыльнулся. Но что вам нравится? Вы, конечно, знаете. Я не мещанин, мистер Кунцлер. К покеру равнодушны? Да. Пинокл? Бридж изредка. У каждого из нас своя история. На это я, разумеется, не ответил. Была такая компания, Кёрнер, канцелярские принадлежности на Вильгельм и на Плац. Старая-старая фирма, с прошлого века, по крайней мере. Могучие, поставщики двора даже. Не родственники? Она принадлежала моей семье. Владельцем был мой отец. Пока ее не отняли. Я там тоже работал. Так вот что! А вы, случайно, не помните управляющего Клауса Кунцлера? Он умер в 32-м году. Конечно. Это же мой отец. Вот, наконец, возникло мое прошлое. Сидела, развалясь передо мной. В Герхарде Кунцлере я различал теперь черты его отца. Старый Кунцлер был пунктуальный, полный достоинства человек, с официальными манерами и речью, благожелательный, но твердый в делах, правая рука отца. И мнение его, вполне справедливо, всегда перевешивали мое. А сейчас я вспомнил его и в более давние дни, когда я был ребенком, его волшебный жилет, в котором всегда находился леденец для меня —